Поляков. «Парижская любовь» Кости Гуманкова. Скажите, вы были когда-нибудь в Париже? Нет? А я в Париже был. Честное слово. Обычно я никогда не рассказываю об этом, но сегодня что-то потянуло на откровенность. Помните у Маяковского? Неудачник не тот, кого рок грызет, и соседки пальцем тычут с удача. Неудачник тот, кому повезет, а он не сумеет схватить удачу. Сказано точно про меня, про мою парижскую любовь. Знаете, я иногда думаю, что удачливость – это не стечение жизненных обстоятельств, а просто черта характера, как, например, искренность, злобность, отходчивость. Вы согласны? Да? Значит, у нас много общего. И я, пожалуй, расскажу вам. Тише, тише, товарищи! Пора начинать! В Париж меня направили единогласным решением профсоюзного собрания. Ей-богу, это было в 1984 году. Как сейчас помню, в президиуме за кумачевым столом сидели секретарь партбюро, председатель правкома, престарелый директор ВЦ и его заместитель Леонид Васильевич Пековский. Ленька Пековский, Пека. Мы выросли с ним в одном дворе. Мы учились в одном классе, где на стенах висели неизменные портреты основоположников. Две окладистые бороды и одна поменьше, клинышком. Потом мы поступили в один и тот же институт, а после института распределили нас в одно и то же место, в ВЦ. Вычислительный центр «Алгоритм». Страна тогда шла в компьютеризацию, как в революцию, с гордо задранной головой и верой в скорую победу. Но потом Пека стал расти не по дням, а по часам. В институте на последнем курсе он женился на трогательной морской свинке, дочке крупного партийного босса. И вот Леонид Васильевич Пековский вещал нам о трудовой дисциплине как основе социалистического производства. Вопросы есть? Есть вопросы! Есть! Это вскочил со своего места наш правдолюб Букин. Ну что ж, пожалуйста. Доколе! А можно поконкретнее? Можно! Доколе вы, товарищ Пековский, будете беспардонно использовать в корыстных целях свое служебное положение, занятое вами исключительно благодаря кумовству и протекционизму. Вот так. А что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Да. Нет, я не имею в виду вашу четырехкомнатную квартиру, полученную вне всякой очереди, но я имею в виду тот факт, что из двух туристических путевок во Францию, выделенных на алгоритм, одну вы втихаря присвоили себе. Извольте объяснить. Да, извольте. Товарищ Букин напрасно волнуется. Со следующего месяца все путевки будут распределяться гласно на собрании. Подождите, а почему со следующего? Да. Почему со следующего? Вы сколько раз в этом году за рубеж выезжали? Сколько? Четыре. Нет, пять. Точно. Пять. Да, действительно. Я забыл про Болгарию. Да, вот пять. А вот ты. Вот ты, Гуманков. Ты хоть раз в жизни выезжал за рубеж? А я? Да, ты. Не, ни разу. Вот ни разу. Гуманков. Лучший программист. Ни разу. Где социальная справедливость? Я вас спрашиваю. Где? Что, действительно ни разу? Да. Ну, ничего не поделаешь, документы ушли на оформление, и я сожалею. Ну, ничего вот, себе. Товарищи, неужели мы допустим, что Пиковский поехал в шестой раз, а Гуманков... Голосуем. Так. Да вы не успеете оформить Гуманкова. Не поедет никто. Да пусть лучше никто, чем правильно. Вы. Кто за Гуманкова? Так, спокойно. Единогласно. Так, а кто едет по второй путевке? Муравина. А кто такая? Не знаем. Да. Она работает в филиале, отличный программист. Активная общественница и к тому же мать-одиночка. На мать-одиночку рука не поднялась ни у кого. Поздно вечером мне домой позвонил Пиковский, чего давно уже не случалось. Слушай, я искренне рад за тебя и даже готов помочь с оформлением документов. Сам ты не успеешь. Ну, значит так, неси 6 фотографий для загранпаспорта. Только не перепутай, для загранпаспорта в Авале. И заполняй анкету. Остальное я беру на себя. Жаль, если никто не поедет, все-таки Париж. Спасибо. Да ерунда, мы же давние друзья. Давнишние. Ну, если ты такой щепетильный, я тебя тоже кое о чем попрошу. С тобой едет Муравина. Слушай, присматривай за ней. Шпионить, что ли? Ну, шпионить там будет кому. Твое дело, повторяю, присматривать. Она женщина легкоранимая, тонкая. Ну, а в поездках, сам знаешь, ситуации разные случаются. Значит, понял? Я понял. Мое дело – сторожить. Кончай придуриваться. Охранять. Гуманков, ты неблагодарная свинья. Оберегать. Ты почти правильно. Беречь. Точно. Для тебя. Для меня. А ты откуда говоришь? Из автомата. С собакой гуляю. Понимаешь? Понимаю. Не беспокойся. Можешь положиться на меня, как на самого себя. А вот этого не нужно. Сколько раз я ездил в командировке, но никогда супруга моя, беззаботная Вера Геннадьевна, не собирала меня в путь дорогу. В этот раз все было по-другому. Жена трижды ездила за консультацией к своей двоюродной сестре, вышедшей замуж за сантехника-международника. Я не шучу. В наших посольствах работают только свои, вплоть до дворника и посудомойки. Кроме того, Вера Геннадьевна посвятила несколько часов обзваниванию тех наших знакомых, которые так или иначе имели дело с заграницей. И вот поздно вечером, накануне отъезда, когда дочь Вика, получив заверение, что ей будет доставлено не менее 10 упаковок надувной фруктовой с комиксами внутри жевательной резинки, ушла спать, супруга моя, Вера Геннадьевна, включила ночник, достала из тумбочки листок бумаги, развернула, и я увидел нарисованную фломастером карту, напоминающую те, по которым в детских книжках ищут сокровища пиратов. Место, где спрятано сокровище, было обозначено, естественно, крестиком. Так, смотри, Гуманков, вот. Так. Это магазин. Хозяин... Мсье Плюш. Угу. Он говорит по-русски. Передашь ему привет от Мананы. А кто это? Неважно. Просто передашь привет. Угу. У него можно купить дубленку за 300 франков. Но у меня есть плащ. Дубленка нужна мне. А... 300 франков очень дешево. Потому что с брачком. Но ты его даже не заметишь. Это у нас, если брак, то рукав оторван или воротник там. А у них шовчик где-то косит. Или фактура кусков немножко не совпадает. Только не перепутай размер. Вот, я тебе все написала, угу. На всякий случай. А если Если я не найду этот магазин? Найдешь, все находят. А если времени не будет? Не волнуйся, я узнала. На Лувр туда поведут обязательно. Дается 2 часа. Час тебе на музей. Потом бежишь в магазин. Туда и обратно 30 минут. В магазине 30 минут хватит за глаза. Очередей у них нет. Возвращаешься с дубленкой и ждешь группу на выходе. Отработано. Все так делают. А если... Вот тогда... Тогда лучше не возвращайся. Самолет, беспомощно потряхивая длинным крылом, пополз к взлетной полосе. Радиоголос сначала по-русски, потом по-французски поприветствовал нас на борту авиалайнера «Илюшин-62», и я вспомнил, что на внутренних линиях говорят почему-то просто «Ил-62». Мы вырулили на взлетную полосу, несколько мгновений простояли неподвижно, и вдруг рванули вперед так, что задребезжали откидные столики и с треском стали открываться крышки багажных антресолей. Я глянул в иллюминатор. Внизу виднелся лес из крошечных декоративных деревьев. Решив поделиться своими наблюдениями, я повернулся к Алле Муравиной, которая оказалась симпатичной блондинкой. В ее глазах было отчаяние. Я забыла фотографию. Чью? Моего сына. Странно. Что странно? Все. Странно, что только сейчас вспомнила про сына. Обычно я думаю о нем всегда. Странно, что я забыла фотографию. Странно, что через 3 часа мы будем в Париже. Да. И, наверное, странно, что вместо Пиковского лечу я. Нет, не странно. Он предупреждал, что со мной рядом будет его детский друг. Чуткий и отзывчивый товарищ. Он, наверное, просил вас меня опекать? Беречь. Говорил, что вы робкая и легко ранимая. И поэтому вы рядом со мной? Исключительно поэтому. А вы не очень-то любите своего детского друга? Вам показалось. О чем вы задумались? Стюардессы уже развозят подносы с едой, лимонадом и вином. Давайте выпьем за Париж. Давайте. Знаете, для русских Париж всегда был местом особенным. От хандры ехали в Париж, от несчастной любви в Париж, сумасшедшие деньги прокучивать в Париж, от революции в Париж. А когда мы вернемся, мы создадим тайное общество побывавших в Париже. Договорились? Договорились. Алла, а вы раньше знали о моем существовании? До поездки? Конечно. Мы даже с вами встречались. Просто у вас плохая память. Встречались? А где? На научно-техническом совете в прошлом году. Вы делали сообщение после меня. Но об этой системе красная и черная. Мы очень смеялись. Надо мной? Да нет. Над названием. Сами придумали? Сам. Я так сразу и решила. А почему? Не знаю. Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты. Беспрепятственно миновав скучающих таможенников, мы сразу попали в большую толпу встречающих. Одна невысокая смуглая женщина с короткой стрижкой размахивала над головой аккуратной картонкой. Буров, СССР. Это мы. Мы. Удовлетворенно сообщил товарищ Буров и протянул ей ладонь для рукопожатия. Ах да, чуть не забыл, ведь надо представить вам всю нашу спецгруппу, прилетевшую в Париж. Кроме нас с Аллой в группу вошли товарищ Буров, руководитель спецгруппы, хотя я люблю давать всевозможные забавные прозвища, в данном случае назову уважительно товарищ Буров. Филонов Борис Иванович, специальный корреспондент газеты «Трудовое знамя». Представитель колхозного крестьянства Мария Паршина, бригадир доярок колхоза «Калужская заря». Молодая румяная колхозница с условным именем Пейзанка. Кирилл Сварщиков, представитель творческой интеллигенции, поэт, лауреат премии Эллиота Йельского университета. Вид он имел добродушный, своевременно похмелившегося человека. А также гегемон Толя, Мазуркин Анатолий, рабочий трубопрокатного комбината, и Диамат, заведующий кафедрой философии Епифанов Михаил Донатович. В таком составе мы прибыли в отель «Шато». Нам со спецкором досталась миленькая комнатка с видом на внутренний дворик, замечательной ванной, телевизором и широкой супружеской кроватью. После обеда, прогулки по городу и пробежки по супермаркету мы разошлись по номерам. Так, как будем спать? Как братья или как любовники. Это ошибка? Да нет, это не ошибка. Это расплата за отдельный номер для товарища Бурова. А почему расплачиваемся мы? А вот вопросов, подрывающих основу нашего общества, прошу не задавать. Понятно. Мы завалились в постель, каждый со своего края. Слушай, ты храпишь? Ну, иногда. Ясно, ясно. Где мои беруши? А, вот. Ну ладно, спокойной ночи. После завтрака мы отправились в автобусную экскурсию по городу. Елисейские поля, собор Парижской Богоматери, центр Помпиду. Наш гид, мадам Лану, неутомимо объясняла, что, кем и когда было построено, где и когда родился, жил, умер. Такое впечатление, что они домов не ломают, а только строят новые, да? Для того, чтобы сломать дом, его нужно купить. Ой, ой, глядите, глядите. Эйфелеву башню, да. Тише, молодежь, тише. Не мешайте слушать. Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программой не предусмотрен. Но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого, 35 франков. Потому как все переглянулись, я понял, никто, включая меня, не насладится незабываемой панорамой, предпочитая памяти сердца грубые потребительские радости. Потом был музей Арсе. Мадам Лану объяснила, что раньше здесь был обыкновенный вокзал, но со временем необходимость в нем отпала, и его переоборудовали в музей искусства 19 века. Они из вокзалов в музеи, а мы из музеев в вокзалы. Молодой человек, вы забываете, где находитесь. Он уже вспомнил и больше не будет. После музея, в автобусе, Алла наклонилась ко мне и тихо сказала. Костя, у меня к вам просьба. Слушаю и повинуюсь. Буров просил меня вечером зайти к нему в номер. Так, а зачем? Ну, сказал, что хочет посоветоваться. Я же в активе руководства. Ага, посельсоветоваться. Все ясно. Ну, Костя, я прошу вас. Я пойду в 10 часов. А вы через 15 минут постучитесь к нему, ну, на всякий случай. Ага. Ну, вообще-то, я уверена, что справлюсь сама. Знаете, бабушка научила меня специальному взгляду, отрезвляющему мужчин. Смотрите. Ну как? Действует? Ого, на меня действует. А как на Бурова, не знаю. Так что постучу обязательно. Тем более, что я обещал Пиковскому. Пиковскому? Алла посмотрела на меня с каким-то недоумением, разочарованно улыбнулась и отвернулась. хорошего ужина с вином в 22:10 я, как часовой, стоял у двери товарища Бурова и чутко прислушивался к происходящему в номере. Я обдумывал, как буду объяснять сердитому на меня рук-спецтур-группы свой поздний визит, когда вдруг открылась дверь. Они стояли на пороге номера и церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал. Ну что ж, ничего не поделаешь. Но на один день вам придется стать моей женой. Все это так неожиданно. Есть у советских людей такое слово. Надо, Аллочка. Вы слышали? Да, приходилось. Приметив меня, рук спецтургруппой с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не посмотрела в мою сторону. Утром руководитель группы Буров объяснил нам, что на сегодня назначены визиты во французские семьи. Он разъяснил, что при составлении списков учитывались запросы как нашей, так и французской стороны. Костя, если вам наплевать на меня, сдержите, по крайней мере, слово, которое вы дали Пиковскому. А что я должен делать? Когда будут распределять по семьям, стойте рядом со мной. И только-то? Достаточно. Распределение по семьям происходило в холле. Французы оживленно переговаривались, смеялись и помахивали своими половинками картонных зверюшек. Мадам Лану что-то сказала им, и это было как выстрел из стартового пистолета. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Лично у меня половинка жирафа, у кого другая. Алла незаметно толкнула меня локтем в бок. Перед нами стояла пожилая чета. Старичок в добротном клетчатом пиджаке, пестром платке, повязанном вокруг шеи, и фиолетово седая дама в брюках и кофте с глубоким вырезом. Дама протянула свою половинку медвежонка и что-то зажурчало по-французски. Мадам Марта говорит, что они очень рады, что им пошли навстречу и предоставили возможность принять у себя советскую супружескую пару. Позвольте, позвольте, Аллочка. Мы же вчера договорились. Господа, я руководитель группы, и Аллочка, вот мсье полицейский, он ждет товарища Гуманкова, а мы с Аллочкой... Но Алла засмеялась и стала что-то разъяснять по-французски, в результате чего старички заулыбались, а полицейский восторженно хлопнул рук спецтургруппы товарища Бурова по спине. Алла улыбнулась и, понизив голос, сообщила что-то специальному служителю закона. В ответ он щелкнул каблуками и, взяв нашего руководителя профессиональной хваткой, повлек его к стоявшей у дверей полицейской машине, умчавшейся в тот же миг с пронзительным воем. Наши хозяева, мадам Марта и месье Антуан, оказались пенсионерами, а в прошлом школьными учителями. Они жили в многоэтажном доме. Квартирка состояла из трех комнат, кухни с столовой, просторной прихожей и двух ванных туалетов. Одним словом, мечта народного депутата. Нас определили на жительство в просторной комнате с широким супружеским ложем. Двуспальные кровати просто преследовали меня. Да, ситуация. Слушай, давай скажем, что у нас в СССР супруги спят отдельно. Не поймут. Еще подумают, что мы поссорились. А что бы ты делала, если бы на моем месте все-таки оказался Буров? То же самое. Переодевалась. Мне выйти? Можешь просто отвернуться. А Буров не отвернулся бы. Константин Григорьевич, вы дурак и зануда. Встаньте в угол. Вот так. Ну, еще минуту. Все, я готова. Костя, какие у вас сувениры? У меня самовар, а у вас? Матрешки. Вручение даров только по моей команде, ясно? Во время обеда Алла принялась рассказывать о нашем изумительном браке. Оказывается, мы познакомились еще в студенчестве и женаты 12 лет. Нашему Мише 10 годков. Он занимается музыкой, языками, футболом, хоккеем. Во время второго блюда тушеного мяса, которое мы запивали сухим красным вином, напоминающим наше каберне, обсуждали потрясший наших хозяевах факт, что проезд в советском метро стоит всего 5 копеек. Месье Антуан считал, царапая карандашом по салфетке, потом показал результат жене, и они хором застонали. Чтобы вывести их из шока, Алла дала команду нести дары. И мы узнали, что матрешки – их давняя любовь, а самовар – недостижимая мечта. Восторг был полный. Потом мы снова говорили о детях, внуках, и мадам Марта показывала фотографии. К вечеру мы вернулись в лоно родной спецтургруппы. На оперативном совещании в отеле, проведенном сразу же после обеда и посвященном пребыванию во французских семьях, нам с Аллой был объявлен строжайший выговор за внесение злостной путаницы в утвержденный порядок расселения и целенаправленный обман надежд французской общественности. Время нашего пребывания в Париже неумолимо летело к концу. Мысль о дубленке, которую я должен был достать супруге моей Вере Геннадьевне, стала чаще посещать меня. В то утро мы отправились в Лувр. А вот скажите, а почему около Лувра все перерыто и перегорожено? Здесь что-то строят? К 200-летию Великой Французской революции будет сооружена стеклянная пирамида по проекту китайского архитектора. Простите, а почему китайского? Так решено. К пирамиде будут входы в музей, кафе, магазин, офисы. Многие французы считают, что это ни к чему. Я думаю, примерно так же. Но Лувр-то не снесут. Простите, куда его должны перенести? Ну, он хотел сказать, что Лувр ведь ломать не собирают. Это невозможно. Ну, а чего ж вы тогда волнуетесь? Подумаешь, пирамида. Если бы бассейн на месте Лувра, ну, тогда я еще понимаю. Молодые люди, попрошу ваше остроумие держать при себе. Мы ходили по Лувру кучно и громко, так что все оборачивались. Мы делились впечатлениями. Постепенно спецтургруппа рассеялась, разбрелась по залам, и мы с Аллой смогли приступить к осуществлению намеченного плана. Накануне Алла была посвящена в него и попросила взять ее с собой. Времени было в обрез. Сверяясь с планом, начертанным рукой супруги моей, предусмотрительной Веры Геннадьевны, мы, расталкивая удивительно вежливых прохожих, помчались по Рю-де-Лувр, затем по Рю-Монмартр, потом повернули налево, пробежали указанные 200 метров и остановились у входа. Мсье Плюш? О, к вашим услугам. Вам привет от Мананы. О, мерси, мерси. Вам ту пленку для дамы? Да. Месье Плюш достал восхитительную шоколадную дубленку с пепельно-коричневым ламовым воротником, манжетами и опушкой. Это, полагаю, подойдет. Чучелька в чучельку. Здорово. Французская? Турецкая. Без дефектов она стоит 3000 франков. Дефекты были. Плечи были покрыты мелкими морщинами, точно рябь на воде. Правая пола казалась чуть светлее, чем левая, но это было чуть заметно. А сколько стоит с дефектами? 350. Но Манана говорила 300. О, жизнь дорожает. И потом Манана покупает оптом. Мы тоже возьмем две. Еще одну, точно такую же. Во-первых, две – это еще не оптом. А во-вторых, точно такой же у меня сейчас нет. А что есть? Вот, пожалуйста. Ой, нет. Нет, это пастушья доха. Нам это не подойдет. О, как угодно. Что же делать? Ничего страшного. Приходите послезавтра в 10, и вы получите свою дубленку. Но послезавтра мы улетаем. Когда ваш самолет? В 15:20. Приходите в 10, и вы получите свою дубленку. Ну, учитывая неудобства, я сделаю вам скидку 50 франков. Точно? Неточные здесь прогорают в неделю. Умело сложенная дубленка превратилась в небольшой и довольно легкий сверток. Алла отсчитала свои 350 франков, и на ее лбу тут же разгладилась морщинка приобретательства. На улице она долго и нежно успокаивала меня. Мол, один день ничего не решает, зато 50 франков на дороге не валяются. Нашего отсутствия никто не заметил. И только Диаматыч с пониманием покосился на сверток у меня в руке. А сейчас 3 часа свободного времени. 3 часа на разграбление Парижа. Да, через 3 часа встречаемся у автобуса. Да, конечно. Опоздания будут... Опоздавшие будут лишены советского гражданства. Знаете что, с вами Гуманков. Мы еще поговорим. Ну, а теперь все свободны. Время пошло. Как по команде, наша спецтургруппа ринулась на штурм Парижа Торгового. А мы с Аллой двинулись по улице с праздной неторопливостью людей, которым некуда больше спешить и нечего больше купить. Костя... После покупки дубленки у тебя остается 50 франков. Давай купим что-нибудь для тебя. Ну, одеколон, например. А если этот плюш Жоржет передумает и захочет 350? Ну, он обещал. А если? И потом я обещал купить жвачку Вики. Очень жаль, что ты так мало думаешь о себе. Костя! А зачем ты дразнишь Бурова? Ты очень смелый? Да нет, не очень. Ну тогда зачем? Чтобы понравиться тебе. Ты ребенок. А тебе это не нравится? К сожалению, нравится. А почему, к сожалению? Ну, если б я знала, почему. О чем ты думаешь? О нас. Скажи, ты давно знаешь Пиковского? Не очень. Мы познакомились после моего развода. Он принимал у меня вместе с заказчиком программу. А кто был твой муж? Не знаю. В каком смысле? Да в прямом. Я выходила замуж за чудесного парня, однокурсника. Умного, веселого, сильного. И он не имел ничего общего с тем существом, которое поселилось потом у меня на диване перед телевизором. Костя, может быть, мужчины в браке окукливаются, как насекомые? Возможно. А Пиковский? И я не люблю Пиковского. Успокойся. Но он способен сопротивляться в жизни. Он может защитить от нее, понимаешь? Пусть лучше нелюбимый защитник. Смотрела на меня с таким гневом, что сердце мое похолодело. Когда красивая женщина сердится, она становится еще красивее. Я обнял ее за плечи и начал медленно клониться к светлевшему в темноте лицу. Не надо. Поцелуй вышел неудачный. Я проявил неуклюжую настойчивость, в результате чего раздался совсем уж неприличный чмок. Костя. Да ты совсем не умеешь целоваться. И мне показалось, что она тоже меня сравнивает. Не знаю уж с кем, со своим бывшим мужем или нынешним Пиковским. Я ощутил совершенно ребяческую, беспросветную до сладости обиду. Назад мы возвращались молча. Вечером после ужина в мой номер постучали. Мы к тебе. С Аллой в номер вошла заплаканная Маша. Молоденькая доярка-пейзанка, как я прозвал ее. А что случилось? Его забрали. Что, кого? Кирюшку. Кирилл Сварщикова? Этого вечно бухого поэта? Да ведь он кроме баров ничего в Париже и не видел. Кто его забрал? Какие-то мужики в плащах. Скажи, а ты кому-нибудь говорила? Нет. Позвали руководство, которое в целях достижения чувства полной завершенности досасывало очередную бутылку из общественных фондов. Властно покачиваясь, товарищ Буров несколько секунд смотрел на нас. Что случилось? Кирилл ушел. Он пропал. Так куда пропал? Неизвестно. Ушел с какими-то людьми в плащах. А он сказал, когда вернется? Нет, но он сказал, что в Париже за стихи деньги платят. Мне это не нравится. Если через 2 часа не вернется, будем звонить в посольство. Эта новость облетела отель со скоростью света. И в моем номере постепенно собралась вся группа. Кто-то принес бутылку водки и хорошие консервы. Кто-то перцовку, копченую колбасу, балык, для того, чтобы как-то смягчить ожидания. И тут дверь распахнулась. В номер победительно вступил пропавший поэт. В правой руке он держал какую-то зеленую папку, вроде почетного адреса, а в левой руке висела авоська, набитая пакетами, похожими на наши молочные. А я думаю, куда это все подевались? А вот мы сидим и думаем. Куда это вы подевались? А мне премию вручили. Постойте, постойте, какую премию? Денежную. Какая еще такая премия? За стихи. Вот так. За стихи? Да. Знаете что, не смешите людей. Пожалуйста, читайте. Господину Кириллу Сварщикову, СССР, присуждается поощрительная премия международного конкурса имени Аполлинера за лучшее анималистическое четверостишие. Генеральный президент Всефранцузского общества защиты животных. Подпись и печать. Это да. Потрясающе. Ну что ж, поздравляю. Ладно. Как сказал поэт Уитмен, чем болтать, давайте выпьем. Миллион, миллион, миллион алых роз. Миллион, миллион, миллион алых роз. Где телефон? Где телефон? Где телефон? Я лауреат и имею право. Хочу отметить. Ага, вот он. Вот он. Гарсон. Шампанского в номер. Пинцеллер. Первой заметила стоящего в дверях элегантного официанта Алла. Она улыбнулась ему, что-то сказала и стала искать глазами поэта. Но он уже выпал из нашего праздника. Он спал. А кто-нибудь заказывал шампанское или это ошибка? Вы скажите ему, у нас возникли определенные организационные трудности. Я ему завтра подаю матрешку. Завтра будет все. Официант терпеливо ждал, рассматривая пятна вина и обломки галет на паласе. Возникла неловкая пауза. И тут я сказал. Я заказывал. Костя, ты... Он спрашивает, сколько? А одну, две? Две. Две бутылки вдовы Клико. Безумству храбрых поем мы песню. Официант вернулся через несколько минут. В одной руке он держал серебряное ведерко, из которого торчали два серебряных бутылочных горлышка. Ну вот что, товарищи, что хотелось бы сказать. Да, хороша страна Франция, но только за рубежами по-настоящему понимаешь, как дорога тебе родина. Да. За родину, за родину. Обожди, ну обожди. Обожди. Что хотелось бы сказать? Ну так за что вы? Давайте за мужиков. Проснулся я в номере Алла. Сама она лежала на соседней кровати, и в промежутке между подушкой и одеялом виднелись ее золотистые пряди. В окне светлело утро, на циферблате значилось 9:18. Дубленка! Похолодел я. Костя, подожди. Подожди, я с тобой, я сейчас встану. Не нужно. Спи, спи. Возвращайся скорее. Тебе было хорошо? Да, мне было хорошо. Очень хорошо. Хорошо, как никогда раньше. И по коридору я шел, словно окутанный нежным коконом из ее запаха слов, поцелуев, вздохов, движений, прикосновений, недомолвок. Я даже не шел, а парил внутри этого сводящего с ума кокона. Мсье Хуманков? Я заставил мой кокон-самолет сделать изящный вираж и увидел, как улыбчивый клерк, выйдя из-за конторки, протягивает мне листочек бумаги с какими-то отпечатанными принтером цифрами. Моего знания иностранных языков все-таки хватило, чтобы понять. В руках у меня счет за вчерашнее шампанское. А колонка цифр складывается из непосредственной стоимости вдовы Клико, услуг вызванного в номер элегантного официанта, ночной наценки и так далее. Я знал вчера, на что шел. Я был готов ко всему, кроме итоговой суммы. 298 франков. Я молча вынул моих трех заветных Делакруа и протянул их по возможности небрежно. Медленно шагая по улице, я думал о том, что если мстительная супруга моя, Вера Геннадьевна, узнает, как пошло, пропил я ее дубленку, она просто медленно живет меня сосвету. То было все так же, как в день нашего прилета. Разноцветные, разноязыкие люди, тележки, груженные чемоданами и яркими дорожными сумками. Когда мы, наконец, взлетели и погасло табло «Пристегните ремни», я достал бумажный пакетик с заколкой для волос в виде махаона. Я знал, что она понравилась Алле и купил ее на последние франки. Зачем, Костя? Знаешь, в племени Чу-Сю-Мри засушенных махаонов дарят, когда признаются в любви и предлагают поселиться в одном бунгало. Ты смеешься? Нет, я серьезно. Ладно, допустим, мы будем жить в одном бунгало. Как ты себе это представляешь? Очень просто. Я буду охотиться на львов. Твой сын будет мне помогать. И мы подружимся. Костя, ты прелесть. А если к нам в бунгало придет обиженный сильный человек и захочет увести меня с собой? По закону племени Чу-Мумри я проткну его отравленным дротиком. А если придет плачущая женщина с девочкой, очень похожей на тебя? Плачущая? Да, плачущая женщина. Ну что ж, я постараюсь им все объяснить. По крайней мере, девочке, похожей на меня. Это трудно. Не труднее, чем охотиться на львов. Труднее. Хочу спать. Первое, что я увидел, выйдя из самолета, дежурная улыбка аэрофлотовской девицы и настороженный взгляд прапорщика с рацией, пока мы терпеливо ждали, когда появится наш багаж. Аллу поджидал Пиковский с клумбообразным букетом белых роз. Рядом с ним стоял остролицый щуплый мальчик, который, едва завидев Аллу, бросился ей на шею с криком «Мама!». Пиковский внимательно оглядел нас и все понял. Он церемонно поцеловал Аллу в щеку, дружески хлопнул меня по плечу и безжалостно выдавил из моей руки ее чемодан. Невдалеке, теребя в руках сумочку, стояла соскучившаяся супруга моя, Вера Геннадьевна. Меня удивил ее взгляд, полный трепетного ожидания и счастливой надежды. Взгляд этот завороженно метался в магическом треугольниками, вершинами которого были я с чемоданом, Пиковский с мальчиком, Алла со свертком. А Константин Григорьевич меня опекал. Он настоящий товарищ. Это я понял. А какую замечательную дубленку Костя купил жене. Костя, не забудь дубленку. Пиковский взял сверток и нацепил его на пуговицу моего плаща. Взгляд Веры Геннадьевны внезапно остановился и зафиксировался на свертке. Я помогала выбирать. Я тоже хотела купить. Ну и купила бы. Да ну. Я все деньги на шампанское потратила. Вот и умница. Мальчик смотрел на них с недетским удовлетворением. Точно до последней минуты боялся, что мама оттолкнет этого сильного белого человека, с которым он подружился, и который учит его охотиться на львов. Собственно, и все, что я хотел рассказать о Париже и о моей парижской любви. С тех пор прошло несколько лет. Началось, идет, и, видимо, уже никогда не кончится то, что мы самонадеянно именуем перестройкой. Пиковский стал директором нашего алгоритма. Его выбрали на альтернативной основе, предпочтя правдолюбцу Букину. Алла вышла за него замуж и родила девочку, такую же, говорят, красивую и нежную, как она сама. А я по-прежнему работаю в алгоритме, в той же должности, но с надбавкой. После моего возвращения из Парижа Вера Геннадьевна стала относиться ко мне бережливее и даже решила, что в случае чего можно завести и второго ребенка. А вот долгожданную дубленку носить она не захотела. Сказала, что жмет в проймах, и продала своей сплетнице-подружке. Дорогие радиослушатели, вы прослушали радиоспектакль «Парижская любовь» Кости Туманкова, который сыграли в прямом эфире актеры Зинаида Андреева, Бронислава Захарова, Людмила Ильина, Дмитрий Полонский, Владимир Прохоров, Николай Грунин и Алексей Борзунов. Режиссер Нина Бирюлина, музыкальный редактор Татьяна Плисова, Шумовое оформление Наталья Зачесова, редактор Елена Ковалевская.